Удобно разместившись в сидящем вагоне экспресса, Сан Саныч тут же завел разговор с попутчиками о странной разумной плесени. Как оказалось, никто из них собственными глазами ее пока еще не видел, но слышали о ней практически все. И вдруг из крупного махрового цветка нежно-розовой фиалки, стоящей в горшке на подоконнике вагона, показалась, аккуратно раздвинув лепестки, крошечная дюймовочка. Наивно хлопая длинными пушистыми ресницами, она тихо и испуганно произнесла: «Ах, это очень-очень страшная напасть. Мы в своей сказке все очень ее боимся, ведь мы все такие слабые, такие беззащитные. И только отважные эльфы готовы вступить в битву с плесенью. Но ведь все они такие же крошечные, как и я. Им с ней ни за что не справиться». «Да, когда над всем литературным миром нависла столь серьезная опасность, становится совсем не до смеха», — включился в разговор ушастый братец-кролик из американских сказок дядюшки Римуса. От волнения он говорил несколько витиевато и напыщенно. «Лично я не могу позволить себе веселиться, когда уже несколько книг вместе со всеми персонажами были безжалостно съедены. Так что до тех пор, пока зараза не будет истреблена, у нас с братцем Лисом объявлено временное перемирие». «Я видел плесень», — раздался неожиданно зычный, мужественный голос. Все оглянулись, настоящего в дверях купе высокого плечистого богатыря в блестящем шлеме, кольчуге и с большущим пудовым мечом. Игорь, персонаж слова о полку Игореве, продолжил: «Она дерзнула напасть на нашу книгу, да не тут-то было. В тот час мы бились с половцами, но, углядев общего ворога, слили ряды наши и всем миром погнали его из нашей книги. Однако одолели мы плесень дорогой ценой. Не с числа храбрым воинам, и русским, и половецким, что полегли в той битве. Поганая плесень погребла их под собой». Пока Сан Саныч расспрашивал пассажиров экспресса о нападении плесени, Женя решил немного пройтись по составу и заодно поискать вагон-ресторан, посмотреть, чем же могут кормить в книжном поезде. На подходе к тамбуру ему преградил дорогу огромный чемодан из темно-коричневой кожи. Мальчик пытался отодвинуть его, чтобы освободить проход, но чемодан оказался таким тяжеленным, что Женька чуть не надорвался, но сдвинуть его хотя бы на сантиметр так и не смог. «Ну нифига себе! Понаставили тут барахла, ни пройти, ни проехать! Интересно, какому силачу удалось его сюда затащить?» — бурчал парень себе под нос, разглядывая чемодан. «Позвольте узнать, молодой человек, а что вы так уставились на мой багаж?» — задорно прозвучало у него за спиной. Женя обернулся и увидел забавную девчонку. У нее были ярко-рыжие волосы, небрежно заплетенные косички, курносый нос в веснушках и широченная улыбка во все лицо. Одета она была в синее платье с разноцветными заплатками, на ногах чулки разных цветов и огромные тяжелые ботинки, которые, казалось, были размера на 3 больше, чем надо. «Ой, здравствуйте! То есть привет! Извини, я не знал, что чемодан твой, просто он стоял на проходе, и я как раз пришла, чтобы отнести его в свое купе». «Ты? Отнести это?» Но Женя, не успев договорить, разинул рот от удивления. Не обращая на его слова никакого внимания, девчонка спокойно подхватила чемодан одной рукой и поволокла его в соседнее купе с такой легкостью, точно несла обычную дамскую сумочку. Мальчик, вытаращив глаза, как пораженный невероятным фокусом ребенок, поспешил следом за странной пассажиркой. «Эй, погоди! А можно я еще раз попробую поднять твой чемодан?» «Можешь попробовать, но только у тебя все равно ничего не выйдет», — смеясь, отвечала попутчица. «Ни один силач в мире не сможет этого сделать. Мой чемодан могу поднять только я». «Но почему?» «Потому что я самая сильная девочка на свете». «Да ладно врать-то. А что хоть у тебя там, если не секрет?» «Как что? Там огромная куча золота. Что же еще может быть в чемодане, по-твоему?» Удивилась забавная девчонка и, широко улыбнувшись во все 32 зуба, уселась верхом на свой багаж. В тот же миг ей на плечо вспрыгнула маленькая мартышка в синих брючках, желтой курточке и соломенной шляпке. Женя плюхнулся на диван напротив. «Ух ты, прикольно! Твоя обезьяна?» «Да, его зовут мистер Нельсон. А меня, кстати, Папилотта Виктуалина Ральгардина Эфраимовна Длинный Чулок. Но для друзей можно просто Пеппи». «О, пожалуй, буду звать тебя Пеппи, если ты не против», — произнес мальчик, подумав, что ему ни в жизни не запомнить столько имен. «А я Женя. Женя Лыков». «Женя Лыков? Как интересно». Девочка покачала головой, отчего ее косички весело запрыгали. «Никогда не слышала». «Из какой же ты книги?» «Да я не из книги, я...» «В общем, неважно. Кстати, ты одна путешествуешь, что ли?» Торопливо перевел разговор на другую тему Женя. «А где ж твои родители?» «Моя мама ангел и живет на небе. А мой папа самый отважный капитан на всем свете. А кроме этого, он еще и негритянский король на одном тропическом острове, куда он однажды попал после сильного шторма. Так что я живу без родителей в большом старом доме. Но я не одна. Со мной мистер Нельсон и моя лошадка. И это здорово. Никто не заставляет меня ложиться спать, когда у меня нет такого желания. Или есть всякую гадость вроде супа и каши, когда хочется конфет. И еще я могу путешествовать везде и всюду. Сейчас, когда появился книжный экспресс, я только тем и занимаюсь». Девочка снова заулыбалась. «Да, наверное, классно. Скажи, а ты совсем-совсем не скучаешь по родителям?» «Скучаю», — призналась Пеппи. «Тогда я ночью выхожу на крыльцо, смотрю на небо, и мама разговаривает оттуда со мной». «Я тоже скучаю по предкам», — вздохнул Женька, который последнее время все чаще вспоминал родителей. «Им очень не хватало вкусной маминой стряпни, интересных бесед с отцом, уютных семейных ужинов, его любимой комнаты, компьютера, друзей». «Ну ладно, Женя Лыков», — прервал невеселые размышления мальчика задорный голос Пеппи. «Здорово было с тобой поболтать, но, к сожалению, мне пора. Сейчас моя станция. Будешь в наших краях, заходи в гости. Я познакомлю тебя со своей лошадкой, угощу конфетами и расскажу кучу всяких интересных историй». Женя проводил Пеппи до выхода, погладил обезьяну, а когда поезд уже тронулся, помахал вслед рукой и, спохватившись, крикнул: «Пока, Пеппи! Остерегайся плесени!» Но рыжая девочка уже не слышала его. Зато его прекрасно слышала и видела Оля. Она тоже прогуливалась по поезду взад и вперед и, проходя мимо, заметила, как Женя милый беседовал с Пеппи. Уж Оля-то сразу ее узнала и просто вскипела от обиды и ревности. Еще бы! На нее Женя вообще внимания не обращает. Даже слова не скажет приятного, только подкалывает или обзывается. Бросил ее одну скучать, а сам весело проводит время в обществе маленькой рыжей болтушки. Неужели Пеппи так понравилась Женьке? Понравилась больше, чем она, Оля. Дождавшись момента, когда Пеппи окончательно скрылась из виду, девочка подошла к Жене и, пытаясь изобразить на лице полнейшее безразличие, спросила как бы невзначай: «Что делаешь?» «Ничего особенного», — спокойно отвечал тот. «Сейчас с такой девчонкой прикольной познакомился. Жалко, и выходить пора было. У нее обезьяна классная, рассказывает она так интересно. Прикинь, ее Пеппи зовут. Чудное имя. А полное имя вообще со смеху умрешь». Женя уже хотел попытаться выговорить полное имя Пеппи, чтобы вместе с Олей посмеяться, но девочка почему-то вдруг заговорила с непонятным ему возмущением. «Правда? Ну надо же! Нашел кого слушать. Между прочим, Пеппи Длинный Чулок – самая большая врушка во всем книжном мире. Болтушка и хулиганка. Навешала тебе лапши на уши, а ты и поверил, дурачок. Что ж ты вместе с ней не сошел, если она тебе так понравилась?» Резкий и неожиданный наезд разозлил парня, и он тоже повысил голос. «Ты что, специально меня искала, чтобы наорать? И вообще, хватит меня доставать, и так уже голова болит от всего. Я устал и есть хочется. К тому же...» «Ага, значит, от меня у тебя голова болит, а от нее нет?» — капризно вскричала Оля. «Да при чем тут вообще она? Хотя, знаешь, уж лучше бы вместо тебя была эта Пеппи. Она хотя бы веселая и интересная. Просто отличная девчонка, а не такая зануда и истеричка, как ты». Женя поставил жирную точку в споре, отвернулся и зашагал в конец поезда. А Оля, сжав кулаки, покраснев до корней волос и чуть не расплакавшись от обиды, побежала в другой. Женька шел и размышлял. «И чего она ко мне прицепилась? Я же ей ничего плохого не сделал. Сама, главное, первая подошла и начала наезжать. А я же теперь виноват. Не поймешь этих девчонок. И чего им надо? Но я тоже хорош наорал на нее. Может, найти Олю и извиниться? Хотя нет уж, дудки. Не хватало еще перед какой-то девчонкой унижаться». Мчась по коридору, расстроенная Оля чуть было не наступила на Баську. Бедный щенок, забытый всеми, грустно слонялся по вагону, поджав хвост, обнюхивая всех проходящих и жалобно поскуливая. Похоже, собачка сильно проголодалась. Увидев Олю, Баська завиляла хвостом и, приподнявшись на коротеньких лапах, понюхала руки девочки в надежде, что у той, возможно, найдется что-нибудь перекусить. Но, убедившись в обратном, разочарованно заскулила. «Ты чего, Баська, есть хочешь?» – догадалась Оля. «Я бы тоже не отказалась, честно говоря. Но придется потерпеть. Не думаю я, что в книжном мире есть настоящая еда. Тут, наверное, даже кремовые пирожные со вкусом картона и красок». Тут Оля увидела, что навстречу ей по проходу идет невысокая девушка-подросток в голубом платье, белом передничке и с красной шапочкой на голове. В руках у девушки была корзинка, накрытая тонкой кружевной салфеткой, и содержимое корзинки явно заинтересовало Баську, потому что она сначала замерла, принюхиваясь к корзине, а затем принялась прыгать, высунув язык, поскуливать и облизываться. «Баська, это же красная шапочка! Кстати, в корзинке у нее должны быть пирожки. Вдруг нам все-таки повезет, и они окажутся настоящие», — зашептала Оля, нагнувшись к собачке. А потом выпрямилась, набралась смелости и робко окликнула девушку. «Добрый день. Извините, пожалуйста, меня за дерзость, но у вас ведь в корзине пирожки, верно? Не будете ли вы так любезны и не угостите ли моего щенка? А то он очень сильно проголодался». «Конечно, милая девочка, возьми. У меня пирожков полная корзинка», — улыбнувшись, ответила красная шапочка. Затем достала два пирожка, протянула Оле. «Вот тебе и щеночку». И пошла дальше. Оля взяла пирожки и понюхала один, потом второй. Совсем ничем не пахнет. Куснула — никакого вкуса. Ну, конечно, так оно и есть. Еда недостоящая. Это нарисованные пирожки для книжных героев. «Видишь, Баська, я так и знала». Грустно вздохнула девочка. «Еда книжная, так что придется нам с тобой ходить голодными». Однако Баська продолжала скакать вокруг Оли, не сводя жадных глаз с пирожков. «Ты что, не веришь?» – удивилась девочка. «Ну на, сама понюхай». И не успела Оля протянуть щенку пирожок, как Баська тут же выхватила его, а затем и второй, и утянула под сиденье. Тотчас же оттуда послышалось громкое, счастливое чавканье. «Ну надо же!» – еще больше удивилась Оля. «Как же Баське могла понравиться выдуманная еда? Ведь с таким удовольствием уплетает. Может, собачка так проголодалась, что ей уже все равно, что жевать? Но вообще странно как-то». А тем временем Жене уже окончательно надоело без дела слоняться по вагонам. Он решил вернуться к деду и узнать, долго ли им еще ехать. Мальчик двинулся по проходу в нужном направлении и вдруг нечаянно столкнулся с выходящим из купе пассажиром. Подняв глаза, Женька тотчас его узнал. Это был тот самый человек со шрамом, который так пристально рассматривал их тогда на перроне перед посадкой. Только сейчас он выглядел совсем иначе. Видимо, успел переодеться за время пути. Теперь вместо клетчатого костюма времен Шерлока Холмса на мужчине был камзол из темно-фиолетового бархата с вышивкой и блестящими пуговицами. Поверх камзола был накинут черный длинный плащ, а на ногах красовались высокие сапоги с отворотами – ботфорты. Голову незнакомца венчала широкополая шляпа с пером. Слева на боку крепилась шпага на широкой нарядной перевязи с вышивкой, а за поясом виднелась пара кремниевых пистолетов. При столкновении с мальчиком из рук мужчины выскользнул саквояж, содержимое которого со стуком, звоном и шелестом мгновенно рассыпалось и разлетелось по коридору во все стороны. Единственной вещью, которая не упала на пол, оказалась большая пробирка, наполненная ярко-красной жидкостью. А не упала она потому, что как раз в этот момент мимо проходили, как обычно, гуськом, семеро гномов в смешных колпаках. Возглавлявший процессию док ловко подхватил на лету пробирку, не дав ей разбиться, после чего маленькие человечки немедля передали ее по цепочке назад владельцу в целости и сохранности. Незнакомец быстро схватил пробирку и резким вороватым жестом сунул ее обратно в саквояж, даже не поблагодарив. Гномы тем временем быстро собрали разбросанные по полу вещи и тоже вручили их хозяину. Док один за всех поклонился, и вереница гномов проследовала дальше. Человек со шрамом поспешил удалиться. Все произошло так стремительно, что Женя даже извиниться не успел, да и вообще хоть что-то сообразить. Тут он заметил идущую ему навстречу Олю с Баськой на руках. «Жень, ну где ж ты ходишь? Мы подъезжаем. Нам выходить пора!» — крикнула она. «Пошли!» — охотно отозвался мальчик. Заметив, что у Оли улучшилось настроение, и она уже не дуется на него, Женька очень обрадовался. Сан Саныч вышел из купе, поправил плащ, надел на голову шляпу и, широко улыбнувшись, произнес: «Ну что ж, ребята, добро пожаловать в Баскервилль-Холл». Поезд медленно остановился. Хранитель и дети сошли на перрон. Баська, пятясь задом и постоянно оглядываясь, тоже стала спускаться по крутой лесенке. Женька хотел поднять щенка на руки, а вдруг нижняя ступенька сама убралась из-под его задней лапы, и песик грохнулся на перрон. Вскочив, он ударил лапой нижнюю ступеньку и привычно вцепился в нее зубами. «Баська, хватит уже с лестницами воевать!» Сан Саныч потрепал щенка по загривку и слегка шлепнул по попе. Восприняв его жест как личное оскорбление, Баська попыталась вцепиться зубами в руку Сан Саныча, но у него не получилось. Тогда она куснула хранителя за сапог и обиженно отвернулась. Раздался прощальный гудок. Книжный экспресс отошел от платформы и стал набирать ход. Через минуту состав уже исчез за поворотом. Женя огляделся по сторонам. Когда дед говорил «Баскервилль-Холл», это звучало так величественно и шикарно. Мальчик ожидал увидеть красивые дома, богато одетых людей, дорогие машины или, на худой конец, кареты. Но его взору предстало только скромное здание станции, возле которого прохаживались несколько служащих, для которых приезд пассажиров явно был редкостью, судя по тому, с каким интересом они смотрели на вновь прибывших. Вдаль от перрона уходила неширокая дорога, по обе стороны от нее виднелись зеленые пастбища и небольшие рощицы. Домики с остроконечными крышами выглядывали из густой листвы. Впереди на горизонте, темнее на фоне вечернего неба, вырисовывались вершины невысоких холмов. «Тоже мне Баскервилль-Холл!» — разочарованно поморщился Женька. «Хотя, может быть, название и подходящее. Ведь одно из значений английского слова «холл» — «дыра». «Скажите на милость, ты, оказывается, английский язык знаешь?» — тут же поддела его Оля. «А ты думала, у одной тебя что-то в голове есть?» — не остался в долгу Женька. «А все остальные круглые дураки?» «Тихо, ребята, перестаньте ссориться», — строго сказал дед. «Нам надо спешить. Время дорого. Не забывайте, что оба мира, и наш, и книжный, в опасности, и никто, кроме нас, не сумеет с этой опасностью справиться».